Глава 25. «Я не хочу», — поморщился Таня, узнав, что посреди ужина нам придется немножко лечиться. «И я не хочу», — уныло согласился я. «Но у нас в стране 9 месяцев зимы и хронический недостаток солнца. Отсюда проистекает йододефицит, который советская власть исправляет этим», — постучал по выставленной банке морской капусты. «Это не еда, а лекарство. Ну-ка», — открыл банку, — «3 листочка тебе, 3 мне». Положил на тарелке к жареной картошке, которой мы ужинали в прикуску с привезенными от Петра Ивановича солеными грибочками. Не уверен насчет йода дефицита, но где-то такое слышал, и лишним точно не будет. Польза морской капусты ведь неоспорима. «Чем больше полезного ест девушка, тем красивее она вырастает», — добавил я гораздо более действенный аргумент. Насадив водоросли на вилку, Таня зажмурилась, сунула зелень в рот, скривилась, пару раз жеванула, проглотила, поежилась и запила малиновым морсом из стакана. Сделав глубокий вдох, свою порцию умял я, не так уж и плохо, но морсиком запить все-таки не повредит. Тане я набрал сразу, как только дед Леша освободил телефон. Что-то они там с Петром Ивановичем мутить собрались. Но это не мое дело, как сказал фронтовик. Прибежала она тоже почти сразу. Увы, выдержки ее папаши хватило аккурат до 7 ноября. Выпил на праздник и понеслась. «Как думаешь, тетя Тоня разрешит тебе пожить со мной до маминого возвращения?» — спросила девушку. «А можно?» — обрадовалась она. «Мне одному ж скучно», — улыбнулся я ей. «Пошли, позвоним, отпросим тебя». Таня меня опередила, схватила трубку и набрала номер, нетерпеливо переминаясь с одной обутой в мягкой коричневой тапочек ножки на другую. «Мама, можно я с Сережей буду жить?» Сразу же выпалила она, как только гудки пропали. Я внимательно прислушивался, наклонившись к обратной стороне трубки. «А вам не рано?» — фыркнула тетя Тоня. Таня залилась краской, и я отобрал у нее трубку. «Здравствуйте, тетя Тонь, я вам подарок из Калининграда привез. Захотите чаю попить?» «Ну, зайду, коль приглашаешь». «Сейчас придет, и мне с ней надо будет чуть-чуть поговорить наедине», — предупредил я Таню, и телефон зазвонил снова. «Ткачев!» «Это я!» — раздался из трубки голос Александры Николаевны. «Давай-ка еще раз по ответам пройдемся». «Давайте». Смирился я с неизбежным. Поняв, что разговор пойдет о скучных взрослых вещах, подружка утопала на кухню. «Первое. Залпы «Авроры» у нас не в одноименной песне, и вновь продолжается бой», — выдала на первый пункт. «А я-то думаю, в чем проблема?» — хохотнул я. «В «Авроре» барабанов-то толком и нет». «Николай Николаевич не совсем правильно передал мне сообщение из Минкульта», — пояснила она. «К «Авроре» никаких вопросов нет. Песня отличная, и детский хор Центрального дома железнодорожников уже разучивает ее для «Голубого огонька». Вот ему худсовет и посвящен. Пройдутся по всем песням. Дальше, полагаю, они спросят...» В процессе обсуждения перекрытия претензий худсовета пришла тетя Тоня. И я шепотом извинился и попросил ее немножко подождать. «Александра Николаевна, мне кажется, мы готовы ко всему», — решила сворачиваться. «Не переживай, Сережа, все будет в порядке», — сделал на вид, что утешает меня, а не себя, и отключился. Вернувшись на кухню, присоединился к дамам и рассказал тете Тоне о поездке и будущих планах. После этого вытянул ее в комнату на смущающий разговор. «Тетя Тонь, простите, что я так прямо в лоб и неловко, но пока Тане 16 не исполнится, я ее и пальцем не трону. Пускай у нас пока поживет, вы же видите, домой ей совсем не хочется». Соседка пожевала губами и пообещала. «Обидишь ее, прибью. Даже сопротивляться не стану», — пообещал я в ответ. Пошли на кухню, и тетя Тоня скомандовала, взяв дочку за руку и вытянув на выход. «Пошли, сумку тебе соберем!» Временно попрощавшись с подружкой, набрал Саяку. «Алло!» — ответил мне мужской голос. «Коничева?» «Хо, конбава!» — хохотнул голос. «Добрый вечер». «Ты из клуба?» «Из клуба», — подтвердил я. «С Саякой поговорить хотел». «Сейчас позову», — пообещал мужик и стукнул трубкой о поверхность чего-то. «Кто там?» — донесся до меня через пару минут полный любопытства голос Сойки. «Серега», — представился я, — «вот вернулся, пошли». «Блин, а когда мне теперь?» «Тань, ты посиди у меня дома, а я пока на свидание схожу». «Ладно», — вписался, неси ответственность. «У тебя сколько уроков завтра?» — нашел выход. 4, у нас математичка заболела», — похвасталась она. «Нормально, у Тани 6, а потом мне в клуб так и так идти на японский». «Давай тогда я тебя у школы встречу, и перед клубом немножко погуляем», — предложил я. «А почему не после?» — спросила она. «У меня мама беременная, в больнице на сохранение лежит, поэтому много самому делать приходится», — ответил я полуправдой. «Вот как! А у тебя, значит, новый папа завелся?» — предположила она. «Завелся», — подтвердил я. «Сын того самого Судоплатова, который самый главный диверсант». «А кто это?» — не оценила она сюжетного поворота. «В самом деле, откуда ей знать?» «Завтра все расскажу, хорошо?» «До завтра», — угукнула она. «Нормально. Первая половина дня суетная, а вечером вместе с Таней и новым папой к маме в больницу сходим. И можно заниматься уже начатой книжкой и инфобомбой. Уже жалею, что взялся. Лучше бы ногами, блин, на Лубянку пришел и сдался. Все не так уныло».